Седьмое. Вождь и императрица. Мы мощной и величественной волной плыли сквозь глубинную тьму почти молча. Лишь шум воды и удары подводных барабанов. Глухие и далекие звучали, будто в замедлении. Кракена с нами не было. Одно движение его щупалец, видимо, это простое слово, должно описать его огромные конечности, и он окажется рядом. Адрастея собиралась призвать его движением трезубца, когда они появятся на поле боя. Она надеялась спугнуть рыболюдей, пока не поздно. Но во мне таилось предчувствие, все будет не так просто, и Ора найдет достойный, пугающий отпор. Мы с Адрастеей условились, что я вступлю в битву только при крайней необходимости. Залогом нашего уговора выступил Захария, забравший у меня копье Коа. Ему решать, пользоваться мне оружием или нет. Вот какого непредвзятого судью выбрала нам дочь императора. Но что есть, то есть. Сейчас я и без копья так запуталась, что никаких мыслей не приходило в голову. Что делать? Как их остановить? Есть ли вообще хоть какой-то способ предотвратить беду? Я только продолжала биться головой в одни и те же ворота, тщетно пытаясь объяснить Адрастеи. Но акавайцы вовсе не желают вам зла. Они ненавидят нас из традиции, — скидывала смольную бровь-то. Какая глупость, дикость. Это просто немыслимо. Чем мы вообще заслужили такое отношение? Я, правда, не знаю, это звучит глупо. Но в их легендах вы постоянно уничтожали их как помеху. Это не просто так. На чем-то эти истории должны основываться. Вы же это понимаете. Я осознавала, как нелепо звучали мои слова. Благо Адрастее удавалось меня терпеть. Понять? Они нас атакуют просто так. Как их понимать? Неужели они своей головой думать не могут? Какие древние легенды? У них есть глаза и уши, чтобы самим решать, что им делать. Но, княжна, не отвлекайте. Если бы мы могли, давно бы решили это дело миром. Поверьте, вы увидите их злодеяния, оказавшись на нашей стороне. И вновь неудача. И правда. Вряд ли бы кто-то отнесся к подобным словам всерьез. Нападать, потому что привыкли, звучит глупо. Но только побывав в Ноакаваи, можно понять, почему они так поступают. Только вот толку от того, что я понимаю их, если я не могу найти что-то общее между рыболюдьми и эдельгвирцами. «В твоем мире все решается улыбочками и прощением?» — послышался голос из-за спины. А в твоем обманом и предательством Захария проплыл вперед, видимо, чтобы я видела его лживые глаза. Вместо этого мой взгляд невольно скользнул к копью. Моему копью, на которое такой нечестный человек, как Захария, не имел права. И откуда у меня такие мысли? Неужели копье так сроднилось со мной? Пожалуй, открою тебе глаза на одну простую вещь. Не у каждой истории есть хороший конец. Не в каждой истории милые живут долго и счастливо, а кровь не проливается. Возможно, придется кем-то пожертвовать. И кем же? Может, тобой? С издевкой бросила я. Ой, не думаю, ты вряд ли пойдешь на такое. Не делай из меня монстра, Мира, строго приструнил меня Захария. Я просто реалист. Кто-кто? Это злыдень на вашем вандерландском. Богиня, тебе что, 5 лет? Мы сцепились так, что чувствую, скоро я сорвусь и вырву из его пухлых ручонок свое по праву копье. Но неожиданно Захария первым пошел на уступки и объяснил. Я смотрю на вещи здраво и помогаю Фениксу в его миссии, а ты ее можешь и погубить своими попытками все уладить. «Я пытаюсь вас спасти!» — негромко воскликнула я. «Если случится битва, к Кто-то из наследников точно погибнет. Или даже не произноси. Да, я понимаю, я тоже не хочу этого. Тем не менее, поток моих мыслей было не остановить. Феникс тоже может погибнуть. Веру в наши силы укрепляло лишь то, что Создательница явно не станет жертвовать своим проводником. Слишком уж она беспокоится о нем. «Я тебя не понимаю», — пролепетала я. «Ты же желаешь Фениксу счастья. Так почему ты не дашь ему сделать свой выбор? Дать ему свободу самому решать, что чувствовать?» «Мира, я дал обещание, потому что понимаю, ваши с ним чувства могут привести к непоправимым последствиям. Еще один неверный шаг, и он будет готов ради тебя на все. Он связан по рукам и ногам. Еще один неверный шаг, и мир погибнет. Он этого просто не понимает». Хотелось отшутиться, что Захария ревнует, но его серьезность удерживала меня от баловства. Даже Захария без всяких обещаний и разъяснений понял то, что Создательница вталкивает мне снова и снова. Только вот никогда не втолкует. Может, я глупая, может, наивная, но я верю, что если ради миссии приходится жертвовать кем-то, то миссии этой не суждено хорошо закончиться. Ведь в ней нет смысла. Пускай жертвой станет чья-то жизнь, пускай это будет чья-то душа. Феникс не должен стать бесчувственной пустышкой. Я этого не позволю. Захария на мгновение замолчал. В это самое мгновение мне показалось, что я сумела задеть что-то внутри Захарии. Его лицо быстро изменилось, и во мне загорелась надежда. «Если ты думаешь, что я не желаю Фениксу счастья, то ты ошибаешься. Просто если он ради этого счастья погибнет, то...» Захария оборвался на полуслове. Его прервали. Адрастея вскинула перед нами трезубец и провозгласила. «Вот они! Построиться!» Точность движений, с которой воины образовали боевую волну, напугала меня. Они уже готовы. Оставалось надеяться, что я не упустила последнюю возможность предотвратить кровопролитие. «За мной!» Вдалеке показалась бушующая волна, наступавшая на нас. Мы поплыли к ней. Не похоже, что войска собирались столкнуться. Может, вот она, возможность. Наши с Ора взгляды встретились, и я не знала, как без слов объяснить ему, почему оказалась по другую сторону. Благо, в его глазах читалось лишь недоумение, ведь злоба была обращена не ко мне. И впрямь. Будучи по другую сторону, я заметила, какой недобрый блеск появился в глазах Ора, стоило ему повернуться к Адрастее. «Здравствуй!» «Приветствую!» Их слова прозвучали холодно. Так холодно, что, казалось, в окружающей их воде появились кусочки льда. Однако я с радостью отметила, что наследники все же на что-то надеялись, ведь не стали нападать сразу. «Это последний шанс. Мы даем вам отступить», — взмахнула Адрастея трезубцем так, словно ударила им о землю. «Расплывитесь по сторонам и больше не объединяйтесь. Но Акаваи — рыбный косяк, объединенный лишь дикостью. И так породил слишком много несчастий. Растворитесь, и мы, так и быть, оставим ваши племена странствовать по южным водам. Вокруг вас будет новый, цивилизованный мир. Так ты намекаешь на то, что Ноакавай теперь будет под вами?» «Нет», — твердо проговорил Ора, держа руку на рукояти меча, торчащей из ножен. «Вы не разрушите все, что мы с таким трудом создавали. Наше прошлое, наши традиции. Ваш порядок чумовод, и он не должен существовать». Я замерла. Они совсем не об этом говорили мне. Они просто хотели мирно существовать. Они что, обманули меня? «Постойте!» — ворвалась я, не удержавшись. Захария хотел схватить меня за локоть, но он все равно не смог бы. Я буквально выпала из-за спин воинов и оказалась между наследниками. Их взгляды, одинаково озлобленные, пронзили на этот раз не друг друга, а меня. Но я не могла не остановить это безумие. «Вы ведь хотите мира?» «Так вы говорили», — обратилась я сразу к обоим, полимарху и сыну вождя. «Какой мир, если он будет построен на крови? Зачем вам уничтожать друг друга?» «Мы не хотим уничтожать», — твердо, точно на что-то мне указывая, сказала Адрастея. «Мы хотим лишь порядка в водах, прекратить вечную войну, прекратить хаос. Рыба по имени Ноа Кавай гниет с головы, и пора эту голову отрубить. Отрубить и погубить Ноа Кавай. Пока ваш жестокий порядок существует, вы не способны прекратить никакую войну», — покачал головой Ора. Он казался более благосклонным ко мне. «Ваш порядок нужно разбить. Не будет Эдельгвирской империи, и воды будут в безопасности, будут свободны». «Вы затеваете войну ради войны», — воскликнула я, отчаявшись. «Это никак не поможет вам. Останьтесь по разные стороны. Пускай на юге останутся традиции, а на севере порядок. Вы не обязаны везде устанавливать свои правила». Вновь их взгляды стали похожи, наполнились усталостью. Я чувствовала, еще немного, и я договорюсь. Но уж лучше я выскажу им все в лицо, чем отсижусь в стороне. «Порядок погубит традиции», — опустил голову Ора. «Скорее наоборот», — бросила Адрастея. «Мы слишком разные, княжна. Рано или поздно одни разрушат других, а мы умирать не собираемся. На нашей стороне благословение богини, великий союзник». Я уже хотела было броситься ее останавливать, но Ора вдруг ответил. «Большое чудовище — ничто перед Акуа. Меч и трезубец скрестились. Они породили такую волну, что меня отнесло в сторону. Кракен, Акуа!» — проговорили они одновременно. Я застыла в ужасе. «Нет, нет, нет, я упустила возможность». Воды дрогнули. Наверное, даже на поверхности моря и океаны разбушевались. Решалась судьба вод, и от этого будет зависеть и судьба земель, и, возможно, даже небес. Потусторонние огоньки загорелись за спинами рыболюдей. Позади русалок показалась темная густая тень. Я падала вниз, на дно, когда над моими глазами столкнулись две непомерные силы. Могучие рыболюди, окруженные светящимися духами, и огромный кракен, глаз которого сверкал Акуа в ответ. Они едва не коснулись, оставался лишь миг, и густая тьма вод озарилась светом. Словно само солнце взошло над водной гладью, здешними небесами. Это был огонь. Это феникс. И только его сила разделяет чудовищ. Сила более фениксу неподвластная. Мне не нужно было ощущать его пламенное сердце, чтобы это понять. «Вперед!» — закричали наследники, но их голоса растворились во вспышке. Нас всех, кто оказался под огнем, ослепило. Мы провалились в настоящую тьму. Темноту пронзило светом. Не настоящим или настоящим, но по-другому. Я не ожидала увидеть море, не ожидала увидеть сражение или огонь. Я чувствовала знакомую легкость и понимала, что мне вновь предстоит бороться. Но совсем по-другому и совсем с другим противником. «Здравствуй, Мира!» Ох, как же все завертелось! Я почувствовала, как спала моя немота. «Неужели создательница хочет послушать меня?» Неужели возможность все исправить все-таки есть? Это ложь. Это все была ложь. Слова сами вылетели из меня. Я хотела обвинить ее, искренне хотела, чтобы она была в ответе за это. Но, кажется, при ней я не могла обманывать ни ее, ни себя. Вот ты и убедилась, что я не такой уж и монстр. Кажется, она про себя улыбалась. Что же в этом смешного? Вы, смертные, такие забавные. Что ты, что они, думаете, что благие намерения спасут вас от последствий ваших грехов? Поэтому-то Феникс вам и нужен. Нужен рассудительным, а не с затуманенным разумом. Не зря он слуга мира. Он нужен для того, чтобы расставить все на свои места, указать избранным дорогу и отступить, когда они поймут, куда идти. Я чувствовала, как сжималось сердце, как неосязаемые слезы растворились в свету. Почему же ты называешь его слугой, раз он так важен? Что ж, действительно, с какой стороны посмотреть? К сожалению, в этом мире только одна правильная — моя. Почему же ничего не имеет значения? Ни воля, ни упорство, ни мечты? Все предопределено? Но ведь сейчас события складываются совсем не так, как того хочет создательница. Зерно разума прокралось сквозь отчаяние, и я зацепилась за него так, что никакая волна тоски не способна была меня смыть. И, кажется, создательница тоже это почувствовала. «Так ты не всем управляешь? Ты не такая сильная, да?» Закричала я так свободно, что во мне будто начала рождаться новая сила. Иначе бы наследники не собирались уничтожить друг друга. Иначе Феникс бы не жертвовал собой ради них. Они нужны тебе. Все. Живые. Но ты ничего не можешь сделать. Свет затрепетал, замигал, словно сквозь тень приоткрытых ресниц. Все не так просто, Мира. Я могу вас контролировать. Могу хоть по щелчку пальцев уничтожить. Могу всю Вселенную разрушить и превратить в полный хаос. Но ты этого не делаешь. Ты хочешь, чтобы мы спаслись, но бездействуешь. Я сама не понимала, куда веду. Я вообще не представляла, что с создательницей можно спорить на равных. Но в ней проснулась невообразимая для нее слабость. Слабость обычного смертного. Моя сила не смогла не откликнуться на эту слабость. Я могу это сделать, но так не должно быть. Как не должно быть? В замешательстве я едва не потеряла хватку. Помыслы матушки природы неисповедимы. Не так ли вы, Беры, говорите? Так не задавай лишних вопросов, раз мое провидение тебе все равно не понять. В ее голосе сквозило ехидство. А это значит, что она возвращала свою власть, а этого я не допущу. А ты попробуй, может, что и пойму. Я не собираюсь тебе это объяснять. Хорошо, тогда зачем ты меня сюда призвала? Я перехватила власть в свои руки. Она запнулась. От этого разговора меня так опьяняло силой, что я даже не могла здравомыслить. Только рваться вперед. Хотя мне стоило понимать, что за это я могу лишиться головы. «Я зачем-то нужна тебе? Это не просто так. Ты выбиваешься из замысла. Феникс не должен был звать тебя с собой. Это изменило ход истории, она не должна была так развиваться». Ее голос звучал то ли твердо, то ли пусто, и на этом я совсем перестала понимать создательницу. «Что за из? Неважно. Это мое дело. Ты должна быть благодарна, что я приоткрыла тебе дверцу. Что ты за ней увидишь, уже не мое дело». Ее намеки и подсказки ускользали от меня. Но надежда цеплялась за что угодно. Пускай это и поведет меня по ложному пути. Но все уже сложилось так, как сложилось. Пролепетала я, совсем не зная, чего добиваясь. И, наверное, теперь история идет не туда, куда должна. Может, я помогу тебе? Создательница дрогнула. Но в ней оставалось напряжение. Я хочу помочь. Эта история не должна так заканчиваться. Мы можем договориться. Напряжение. Она не отвечала. Молчание сдавливало меня. Вот ты ответила на свой вопрос. Зачем я тебя позвала? Неужели она этого и добивалась? Почему же она не сказала прямо? Ты выбивалась из этой истории, и я собиралась поставить тебя на то место, где ты восстановишь ход событий. Сейчас ты наконец-то перестанешь быть ошибкой. Так просто, так легко. Все это время она управляла событиями. Управляла мной. Казалось, что она теряла власть, но ей и не нужно было эту власть контролировать. Все привело бы к одному исходу. Нет-нет, я не просто так ощутила силу. Не просто так почувствовала надежду. У меня есть выбор. Последний выбор, но если повезет, он перевернет игру. А что, если я откажусь тебе помогать? Что, прости? Надменно бросила создательница. Ну, откажусь. Откажусь плясать под твою дудку. И как же? Усмехнулась она. Вы все тут под нее пляшете. Избранные, неизбранные. Все вы в моей власти. Хватит ходить вокруг да около. Прервала ее я и тут же ощутила колющую злобу невидимой кожей. Твоя власть ничего не значит, если ты не можешь или не хочешь ею пользоваться. Тебе нужно, чтобы история шла своим чередом. И сейчас только я могу сделать так, чтобы это продолжалось. Она сжала кулаки. Где-то там, по ту сторону света. В этом свете я чувствовала ее. Уж намеренно ли она позволяла мне это делать или нет, неважно. Мне не нужно чувствовать ее раскол, пока на моей стороне правда. Ты ошибка. Ты права, ведь у меня есть выбор. А это ошибка в твоей стройной истории. Меня ослепило и обдуло светом. Словно мощный выдох, словно крик. Но я не боялась. Зачем поддаваться страху, если сдаться, значит потерять всю жизнь? Если она завладеет мной, то счастья мне не видать, а без счастья жизнь не имеет смысла. Наконец волна спала. Передышка и тихий голос. Чего ты хочешь? Сломилась. Я не могла в это поверить, но не собиралась поддаваться эмоциям. Надо быстрее говорить, пускай и не думая. Хочу, чтобы ты дала нам с Фениксом возможность быть вместе. Не мучила меня, не мучила его. Я буду помогать тебе с ходом событий, но после завершения миссии отпусти нас. Проводник тебе больше не понадобится, когда мир пойдет на поправку. Она, кажется, тяжело вздохнула. Устала? Боюсь, я тебе солгу, если скажу, что могу отпустить вас с миром. После конца событий, ведь события еще не свершились. Как с тобой все может обернуться совсем не так, как задумывалось? Что ж, это правда, признала я. Тогда давай так. Ты спасаешь Феникса и до самого конца помогаешь ему в его миссии. Будешь его проводницей. Если он собьется, наставишь его. Если его жизни будет грозить опасность, спасешь. При твоей любви, думаю, тебя и не нужно наставлять. Считай, я позволяю тебе его вести, но путь выбираешь не ты. И что взамен? Я оставлю ваши чувства в покое до конца, до того, как вы придете ко мне со всеми наследниками. Там решим, что будет. Это тебя устроит? И что же ответить? С радостью согласиться, ведь вдруг она передумает. Показать, что я могу передумать, ведь власть нельзя терять. В этом танце на лезвии ножа я не могу упасть. Не в самом его завершении. Да, устроит. Тогда ступай. Спаси его от самого себя, пока это и есть твой путь. Дальше сами разберетесь. Более я не сказала ни слова. Свет медленно отступил, я открыла глаза уже совсем в другом месте. «Мира! Мира, ты как?» Глаза открывает. «Захария, смотри!» Я бы вдохнула, но вокруг меня нет воздуха. Зато глаза я открыла так резко, что искры света заплясали передо мной, как лесные бесы. Взор сам собой устремился наверх. Битва, нет, наверное, даже побоище. Разноцветные приглушенные фигуры метались из стороны в сторону, словно в водовороте, и я узнала в них воинов. Все друг у друга на головах. И уже не отличишь, где дальгвирцы, а где ноокавайцы. Просто буря в вихревые тучи из тел и оружия. И за этой бурей над темными облаками солнце. Вокруг солнца будто чудовище из древних сказаний. Надвигались силы слева и справа. Они точно хотели броситься друг на друга, однако отступали перед огнем, перед его обжигающей стеной. Застыли в мгновении, будто время остановилось, но остановленным время не сможет оставаться долго. «Доброе утро!» — мрачно отозвался Захария, когда я, наконец, оттолкнулась от дна. «Не то, чтобы ты многое пропустила, один конец света всего лишь-то». «Не смешно, Захария!» — возмутилась Гили, сжав кулак, второй рукой она держала меня за плечи. «Это ужасная беда. Что нам делать-то?» «Наслаждаться последними мгновениями?» — невесело усмехнулся он. Гели проводила его злобным взглядом. «Ну а что ты еще хотела?» «Признаю, Мира пыталась. Но этого было не избежать». Он вертел в руке копье Коа, будто нарочно не поднимая взгляд. Его пальцы напряглись до легкой красноты. «Какой же ты дурак!» — злобно, но устало проговорила я. «Опять за свое!» «Не ссорьтесь, сейчас не время!» — в отчаянии пыталась остановить нас Гили. «Так если бы не ты, может, мы бы и не ссорились!» — отметил Захария. «Это же ты рассказала Мире о нашем плане, так?» «Я думал, мы друзья, а вон оно как!» Гили закусила губу, опустила взгляд, кажется, сморгнув слезу. Но прежде чем я бросилась ее успокаивать, она вскинула голову и воскликнула. «Мы друзья, Захария, поэтому я и прошу тебя прекратить». Отпустив меня, она выпрямилась и подалась к Захарии. «Мы с тобой совершили ошибку. Если бы мы не обещали Мире и Фениксу их разлучить, они бы не мучились. Мы заставили их страдать, а теперь смотри, что происходит». «Мы обещали им помочь. Это был их выбор», — холодно отозвался тот. «Ты была хорошей подругой, пока не сдалась. Я не собираюсь предавать Феникса». «Да что ты знаешь о предательстве?» — крутилось на языке. «Это ты его предал», — кричал внутренний голос. Но вновь, как и с Создательницей, я не смогла его обвинить. «Что случилось, то случилось», — строго сказала я. «Мы не можем повернуть время вспять, Захария». «Ну и что?» «Нам с этим уже ничего не поделать», — окинул он копьем воды над нами. «Мы наделали ошибок. Вы с Фениксом влюбились, Гели вам подсобила, я не смог защитить друга». «Ты все еще можешь его защитить», — уже мягче произнесла я. «Всегда есть выход. Надо только поверить». «Что мне до твоей веры?» — тихо отозвался он. Захария, наконец, вскинул взгляд. Наконец-то он посмотрел на Феникса. Видел ли он последствия своих ошибок или ни о чем не жалел? Раздумывал ли, что делать дальше? Испытывал ли боль? «В кого, во что мне верить, чтобы случилось чудо?» «В нас», — улыбнулась я. «Феникса, в Гили, в меня, в себя». «Мы все друзья. Я хочу быть твоим другом, каким бы дураком ты мне ни казался. Ведь и ты, и я связаны. Связаны таким хорошим другом, как Феникс. Неужели ты сдашься? Неужели ты не готов за него побороться?» Захария обернулся ко мне. Глаза его слегка блестели. «Я не хочу, чтобы мой лучший друг умирал», — прошептал Захария. «Больше мне ничего не нужно». «Мне тоже. Я тоже не хочу, чтобы тот, кого я люблю, умирал. Мы похожи. Хоть и тебе, и мне это не нравится». Я протянула руку. Захария слабым взглядом окинул ее, притянув к себе копье. «Так поверь мне, я хочу Фениксу только добра. И ты тоже. Поверь себе, сделай выбор, а я помогу тебе не пожалеть о нем». Захария передумал. Глаза его вновь блеснули, и мне захотелось похлопать его по плечу. Но было еще рано. Он протянул копье Коа и разжал пальцы. Красные и мозолистые. Так долго эти пальцы сжимались в кулаки. «Спасибо тебе», — кивнула я, улыбнувшись и взяв копье. «Сделай так, чтобы я не пожалела о своем выборе». Голос его сорвался. «Пожалуйста». Слеза вырвалась из его глаз и растворилась в морской воде. Не успела я ответить, как из-за меня выскочил длинноволосый вихрь. Гели бросилась обнимать Захарию, который тут же обмяк в ее руках, как испуганный зверек. «Не плачь, а то я тоже плакать буду», — запричитала она, тоже расчувствовавшись. «Прости, прости, прости, что я тебя в это втянула». «Это ты меня прости. Я был неправ во всем». Захария, кажется, даже слегка успокоился. Он стал ровнее дышать и прижал к себе Гели так же сильно, как и она его. Я вновь улыбнулась. Какой же длинный путь прошли эти двое от заклятых врагов до близких друзей. Или, может, даже кого-то поважнее. «Спасибо, спасибо вам обеим», — проговорил он, взметнув на меня взгляд. Я кивнула, молча устремив взгляд на небеса. «Больше нельзя терять времени. Пора». Я сделала сильный толчок одна и взметнулась вверх. Передо мной пронеслись лица и оружие, тела и доспехи. Я уворачивалась от ударов, предназначенных не мне, и сталкивающихся щитов. Я словно видела каждого из них, каждого из тех, кто прямо сейчас теряет жизнь ни за что, за кровопролитие, которое предотвратимо. Надо только бросить все силы, и все. И все? Как будто этого так мало. Но больше и быть не может. Моя звезда, мое солнце манило меня взмывать в подводные небеса сквозь тучи и молнии борьбы. С каждым мгновением кажется, будто уже вот-вот достал, но все время так далеко. Феникс, Феникс, я чувствую тебя. Держись. Вперед, вперед за Фениксом. Мгновение, я врываюсь между чудовищами, Акуа и Кракеном, такая маленькая. Никогда не подумала бы, что буду чувствовать себя такой песчинкой, такой ничтожной пылинкой. Я плыву рядом с щупальцем, будучи ростом с его огромные круглые присоски, способные сдавить меня одним движением. Большие руки Акуа могут схватить меня в кулак, ведь я меньше одного их пальца. Взгляды их стеклянных и одновременно живых глаз заставляют утопать в себе. Духи и рыбки, отвлекая, пляшут вокруг меня, словно провожая мимо своих хозяев, как слуги провожают гостей. Одно неверное движение, и из друга превратишься в добычу. Ведь я на их землях, в их власти. Но я что-нибудь придумаю, чтобы вернуть себе силу. Вот и Феникс. Я протягиваю руку и чувствую его жар, его манящее тепло, разливающееся по сердцу. Даже его боль, его страдания мне милы. Я соскучилась по нему, любому. Уходи. Меня обожгло языками пламени и унесло, словно взрывной волной. Пространство вокруг начало рябеть, как тогда в тайской пустыне, только здесь, под огромной толщей воды. Неужели так силен огонь пламенного сердца? «Феникс, постой!» Меня начало бросать из стороны в сторону огнем, как большими крыльями феникса. Жар птицы могучий, разъяренный. Феникс, тот, которого знаю я, был явно не в себе, не был собой. Его поглотило собственное пламя, предало собственное пламенное сердце. Я вновь подобралась поближе. Жаркие искры даже под водой хлестали меня по щекам, причиняя пронзающую боль. Но что-то преграждало путь этой боли, глушило ее, преображало в решимость. Каждая из этих искорок, она из сердца Феникса, сердце, которое ими разрывается изнутри. Я помогу ему, заберу его боль и разделю. Помогу ему справиться с ней и, наконец, покажу, что наша надежда стоит всего. Уходи. Тебе здесь не место. Уходи или сгоришь. Голос Феникса менялся каждое мгновение. В один миг он был искаженно яростным, в другой — оберегающим, в третий — будто просил о помощи. Сам его голос — точно волна, накатывающая то толчком, сбивающим с ног, то невесомой пеной. Я тонула в этой воде, и меня так жгло, так было больно, с каждым мигом все сильнее. «Феникс, я не уйду!» — пролепетала я и, набравшись сил, крикнула. «Я не уйду, слышишь? Я буду с тобой, до конца буду. Только услышь меня, слушай меня, я выведу тебя отсюда, выведу из огня. Я есть огонь. Меня не вывести из себя самого. Феникс, нет, огонь не последняя надежда. Я знаю. Я помогу тебе, услышь меня. Ты ничего не можешь сделать. Ты все испортишь». Я поняла. Это слова создательницы. Вот что она тогда ему говорила. Вот от чего он так отчаялся. Во мне вскипала ненависть. Почему же все именно так? Что этой создательнице от нас нужно? Что за дурацкая история? Неважно, она больше не причинит нам вреда. Осталось только исправить ее ошибки. Она причинила боль, а я готова ее забрать. «Феникс, прошу, дай помочь. Разве ты не хочешь? Если не хочешь или не можешь услышать меня, послушай себя». Его силуэт прояснился. Стал четче. Пламя едва отступило. Теперь я не только слышала, но и видела Феникса. Пламя облепило его, точно рыжая смола. Он будто сам стал пламенем, самим сердцем огня. Его черты узнавались, но лицо будто потеряло краски, и их заменило пламя. Но я узнавала его. Узнавала прямой нос, узнавала мягкие черты, узнавала поджатые губы. И глаза, широкие, округленные, полные страха или злобы. Чувства внутри боролись за хозяина. Я оказалась у границы. Здесь начнется жар, окутывающий все тело. Еще один шаг, и назад пути нет. Одно неверное слово, и я сгорю. Но сердце знало, что говорить. «Феникс, ты не обязан». Я коснулась рукой пламени. Ох, я как будто соприкоснулась с огнем. Не с его яркими всполохами, а с ним самим, с самой стихией. Рука опасно покраснела, и я закусила губу, чтобы не расплакаться и не сдаться. «Феникс», — повторила я, всхлипывая, — «я готова разделить с тобой все». Я подалась вперед. Кожа живота, груди, лица запылала. Сбежать первое, что захотелось, моим животным инстинктом. Но я их пересилила. «Не подходи!» — закричал голос, отдавшийся в сознании лишь эхом. «Ты все испортишь!» «Я сделаю все правильно!» «Я уверена, я помогу тебе!» «Я сделаю все, чтобы помочь тебе!» Я вошла в пламя полностью. Тело всячески отторгало огонь, молило меня уйти. Каждое следующее мгновение казалось спасительным. Я могу уйти, но мне нельзя. «Ты врешь! Я тебе не верю!» «Послушай свое сердце», — проговорила я сквозь дрожь. «Ты хочешь верить. Ты хочешь верить кому-то, кроме себя. Не чувствовать, будто ты один против всего мира. Один отвечаешь за него. Поверь мне, и я избавлю тебя от одиночества, от боли, от безумной ответственности. Я возьму тебя за руку, и мы пойдем вперед вместе. Я стану плечом, на которое ты обопрешься, когда тебе будет трудно. Я буду рядом, в любой миг. Всегда, когда тебе будет нужно и когда ты этого захочешь. Я уже привыкла к жару. Я уже смирилась с тем, что мне смертельно страшно. Но я не умру. Ни здесь и ни сейчас. Зачем? Что тебе от меня нужно? Я уже прижалась к его фигуре. Отступающей, сломленной, растерянной. Она вытягивала вперед руки, словно защищаясь, словно я причиню ей вред. Я лишь улыбалась, думая о том, как слаб огонь, не способный меня удержать, и как наивна слабая сторона Феникса. «Просто услышь себя. Я буду рядом, чтобы помочь. Нет, не подходи!» Я перехватила руки и переплела его пальцы со своими. «Мне тоже больно и страшно, как и тебе. Мне тоже нужна помощь, как и тебе. Я тебя понимаю. Давай будем вместе, держать друг друга за руки и быть рядом. Всегда». Я потянулась вперед. Вдруг пламенная вода сама подтолкнула меня. Огненные глаза Феникса сощурились. И он не отпрянул. «Я люблю тебя, Феникс». Я коснулась его огненных губ. И поцелуй оказался нежным. Тепло разлилось по моему телу. От губ, познавших мягкость и ласку, до обожженного хвоста и покрасневших пяток. Меня обволокло живительным светом, успокоившим ожоги. И сердце. Легкое тело замерло в водах и во времени. Поцелуй продолжался недолго, хотя, казалось, где-то по ту сторону души продлился маленькую вечность. Я отпрянула и увидела того, кто разделил мои чувства. Феникс. Настоящий. Не огненный, не поддельный. Он улыбался смущенно, радостно и печально. С восторгом точно был на грани смерти и выжил. С счастьем, словно вся жизнь вдруг стала светом. «Мира, я тоже тебя люблю. Тоже люблю, Мира, люблю». Он повторял эти слова раз за разом, крича и плача. Его счастье трогало мое сердце, и моя улыбка расплывалась в слезах. Я хватала себя руками, сжималась, чуть отступая, не веря, что среди всего этого ужаса мы просто признались друг другу и стали вместе. Я прикрыла ладонями лицо, пряча румянец, пряча дурацкую улыбку и не веря счастью, будто если проявлю его, то оно источится, ускользнет. Феникс осторожно коснулся меня и отодвинул ладони от моего лица, осторожно беря в свои руки. Было так жарко, нам было так жарко, так тепло. Пальцы жгло от чувств. «Мы можем быть вместе. Наконец-то можем», — пролепетала я слабо. Моя сила исчезла, стоило моим чувствам расцвести. «Мы будем. Будем вместе», — ответил Феникс, смотря мне в глаза. Уверенно, как никогда прежде. Я взметнула на него взгляд, ища в них нашу правду. «Откуда ты?» «Я просто себя услышал. И тебя». Он улыбнулся, широко и радостно, как делал всегда, как мог только он. Я всхлипнула и улыбнулась в ответ, коснувшись лбом его груди. Он же прижал меня к себе, обняв нежно и крепко, как в последний, но при этом по-настоящему в первый раз. Огненная стена держалась из последних сил. Она истощала меня, и я бросил последние остатки энергии на ту защиту, которая у нас только осталась. Тем не менее, сердце у меня совсем не устало. Наконец-то груз, копившийся так долго, спал с моих плеч. Я, наконец, освободился. «Я люблю тебя». Наконец-то я сказал это ей, Мире. Моей Мире, теперь моей. Как же нехорошо так говорить, но так хочется. Она моя, она рядом. Мы с ней просто держимся за руки, просто вместе. И это так правильно. Правильно разделять невзгоды, правильно доверять друг другу. Наконец-то все правильно. Гораздо правильнее, чем быть так близко и одновременно так далеко. Даже создательница ничего не сказала. Я ее и вовсе не чувствую. Почему сейчас? Она покинула нас, оставила одних? Может быть, ее замысел изменился? Или он был таким с самого начала? Нет времени гадать. Мы опускались все дальше от Акуа и Кракена, и стена между ними истощалась. Чудовища, словно, как сказала Мира, застывшие во времени, могли вот-вот накинуться друг на друга. Их большие глаза, похожие на озера, смотрели друг в друга, не мигая, словно стремясь испепелить друг друга взглядами. Если они столкнутся, эта ярость высвободится наружу и охватит все воды. «Что вы делаете?» — послышался женский возглас снизу. «Не нарушайте то, что предрешено», — вторил мужской. Мы с Мирой обернулись. Я ее придерживал за плечи. Она по-прежнему была слаба из-за моего огня. Поэтому я, почти лишенный магии, и она, не способная драться, попали в большие неприятности. Перед нами оказались разъяренная Драстея и спокойно навостривший меч Ора. Они даже не дрались и не обращали друг на друга внимания, будто их вдруг что-то объединило. «Зачем вы остановили Акуа? Вы опять хотите породить бесполезное сражение?» — холодно отозвался Ора. «Я не ожидал от вас такого. Я думал, мы хотим победить». «Ты тоже?» «Как иронично!» — раскинула руки Адрастея. «Какая неожиданность! Чужестранцы играли в двойных агентов. Земли решили погубить Кракена. Нет, сами воды». Мы с Мирой переглянулись. Похоже, она растеряна не меньше моего. «Мы вовсе не этого хотели», — покачал головой я. «Мы хотим, чтобы битвы не было. Чтобы страны прекратили эту бессмысленную войну». «Я думала, вы уже давно поняли, что это невозможно», — закатила глаза Адрастея. «Вы или глупцы, или предатели. Что вам больше нравится? Выбирайте, пока я вас обоих не насадила на трезубец». В то время как Адрастея угрожала, Ора наблюдал. Внимательно оглядев Миру, он ледяным тоном спросил. «А где копье Коа, княжна?» Мира запнулась. «И впрямь. Где?» Она неловко осмотрелась. Я почувствовал, ситуация выходит из-под контроля. «Оно нам не нужно, если мы пришли с миром», — слабо улыбнулась она. Фух, Мира, конечно, не упала в грязь лицом. Хотя не похоже, что этот ответ впечатлил кого-то, кроме меня. «Значит, предатели», — усмехнулась Адрастея. «А предатели заслуживают смерти». Они с Ора одновременно взметнули на нас оружие. Но отчего-то меня это не пугало. После всей лжи, которую слышали мы с Мирой, их слова казались не более чем пустым звуком. Меня поразило больше то, насколько они не осознавали свое сходство. Одна манера рассуждать, одни движения, одни судьбы. Я многозначительно взглянул на Миру. Она понимающе кивнула. Пускай и раненая, она оставалась достаточно сильной, чтобы отплыть от меня. Оружие наследников остались направленными на меня. Похоже, ослабшая Мира их не интересовала. Их злобные взгляды меня, счастливого, вдруг позабавили. Они еще не знают, что выход есть. Всегда. «Прежде чем рубить с плеча, послушайте». — громко произнес я, вскинув руку к чудовищам. «Если вы не отступите, то все погибнете». «Угрожать нам вздумал?» — разозлилась Адрастея. «Ты окружен и слаб. Чем это ты собираешься нам противостоять?» «Это вы погубите себя, не я вас. Вы сами породили то, что вас погубит». Ора оказался более догадлив. «Ты говоришь, что нас убьют наши же Акуа?» «Они породили нас, проводник. Они не могут быть врагами». «Так вот ты о чем», — подхватила Адрастея. «Кракен подчиняется нам веками. Так с чего бы ему сейчас нам противостоять?» Я на мгновение обернулся. «Смогу ли я немного изменить стену? Взять немного энергии, а потом вернуть на место?» Я чувствовал, как лоб окаменел от напряжения. Что же делать? Я обратился взглядом к Мире. И, к моему удивлению, она промолчала. Просто посмотрела на меня со слабой улыбкой, не сходящей с ее лица. «Верно, она права. Это мой выбор. Я хочу сделать своих наследников счастливыми, даже если придется открыть им глаза на правду и рискнуть всем». «Смотрите», — сказал я, зажмурился и сжал кулак. Энергия завертелась, но пошла обратно. Я забирал ее по кусочкам, понемножку, ведь если возьму слишком мало, ничего не случится, а если слишком много, стена исчезнет. Небольшое усилие, еще чуть-чуть, концентрация. Занавес приоткрылся. Я расслабил руку и открыл глаза. Одно мгновение, оно стоило всего. Чудовища схлестнулись. Воды содрогнулись, и земля перевернулась. Воинов отнесло, перевернув и смешав, точно и не было двух армий, лишь одна большая. Один удар, и Акуа и Кракен закружились в разрушительном танце. Акуа хвостами ломали камни, Кракен срывал растения. Вода, песок, рифы, кораллы — они рушили друг от друга все. Проходились огромной силой, меняющей саму реальность. Войска, отнесенные ударной волной, кажется, принялись пятиться. Их взгляды пустели от страха, обращаясь к невообразимо огромным монстрам, удары которых губили весь мир в считанные секунды. Вдруг мое сердце охватило волнами ужасов с обеих сторон, выплескиваясь на него и ударяясь друг о друга. «Прекрати это!» Возглас был синхронный. Так и думал. Обернувшись, я увидел ошеломленных Ора и Адрастею. Глаза одни и те же. Неподдельные эмоции. Я не хотел их пугать. Отнюдь нет. Но вы увидели? Вы этого хотите? «Не надо, пожалуйста, хватит!» — звонко закричала Адрастея. «Мы готовы тебя выслушать, проводник», — тише сказал Ора, но испуга в его голосе было не меньше. Один взмах, и энергия вновь вырвалась из меня. Только вот не соединилась. «Нет, нет, нет, нет!» — забормотал я. Почувствовав прикосновение, я вздрогнул. «Ты чего?» — удивленно смотрела на меня Мира. Мы с мгновения смотрели друг на друга, и, наконец, она поняла. Глаза ее округлились, а лицо побледнело. «Вы же не хотите сказать?» — пробормотал Ора. «Проводник, что ты наделал?» — всплеснула руками Адрастея. Я окончательно потерял контроль над энергией, и стена разорвалась с беззвучным хлопком. Акуа и Кракен схлестнулись. Одно столкновение, и воды пошли ходуном. Воины едва держались за землю, кораллы и скалы, пытаясь не разбиться. Адрастея воткнула в песок трезубец и выстояла. За нее ухватились и мы с Мирой. Ора же вскинул меч, и тот засветился, на мгновение подняв ветер вокруг себя. «Что ты наделал, Феникс?» — уже не стеснялась Адрастея. «Это же катастрофа! Стена рано или поздно распалась бы», — выступил в мою защиту Ора. Похоже, единственный выход — все его знали. «Надо их как-то остановить», — пролепетала Мира. «Как-то» — ключевое слово. Вряд ли кто-то знал очевидный ответ. Но был и неочевидный, и единственный возможный. Остановить их можно только одним способом. Твердо сказал я, надеясь, что никто не раскусит мою неуверенность. «Ты уверен, что он сработает?» — засомневался Ора. «Не похоже, что у нас есть выбор», — напряженно сдвинула брови Адрастея. «Давай, проводник, дерзай». Я проплыл к ним. Вокруг все крушилось, металось, вертелось. Но отчего-то внутри меня царил покой. Силы вернулись ко мне, а с ними и моя уверенность. «Тогда слушайте». Я парил чуть сверху и чувствовал взгляды Ора и Адрастеи, обращенные ко мне. Пламенное сердце звало к ним, и я не мог не откликнуться. «Полимарх Адрастея и сын вождя Ора, знали вы что-то, кроме войны? Вы управляете армиями, тысячами воинов. Но что за этим стоит?» «Чему ты клонишь?» — настороженно спросила Адрастея. «Я лишь хочу, чтобы вы кое-что осознали. Пожалуйста, дайте мне договорить». Я перевел дух. У меня оставалось лишь уповать на пламенное сердце. На его силу сочувствия. Вы родились и выросли у сильных волевых отцов в оплотах войны. Вас учили величию, благородству и чести. Учили идти вперед и никогда не сдаваться. Вы находились на разных концах вод, но вы оба делите одни уроки и знания. Одни принципы. И сейчас вы чувствуете один на двоих страх. Страх подвести свой народ и потерять его. «Мы совсем не похожи, проводник», — покачал головой Ора. «Мы воплощаем противоположности. Иногда то, что на первый взгляд кажется противоположным, исходит из одного и того же. Эдельгвирцы чтят порядок, но оковайцы — легенды. Но схожи вы в одном — вы стражи своей чести. Именно честь ведет вас вперед. Несмотря на страх, сомнения и предубеждения, я протянул им руки в надежде, что мой жест примут. Так пускай честь даст вам ответ. Победить в битве и пожертвовать жизнями или, наконец, прекратить вражду и разойтись по разные стороны границы. Единожды освободив свое главное оружие, вы обречете друг друга и себя на погибель. Вы это знаете, но вы боитесь сложить это самое оружие, ведь тот, кто напротив вас, как вы думаете, обязан вонзить его вам в сердце? Но я верю, это совсем не так. И знаю, что где-то внутри в это верите и вы. Итак, сейчас у вас два пути. Или вы вместе сложите оружие и отзовете своих чудовищ, или вы породите самоубийственную борьбу, даже если кто-то один из вас решит иначе. Так что вы выберете? Пока я и сам не знал, как они остановят Акуа и Кракена. Ничего не знал, как всегда. Говорил, что думал. Пламенное сердце делилось неярким теплом. На большее меня уже не хватало. Но я надеялся, что мои слова коснутся сердец наследников. «Это звучит так неправильно или непривычно?» — пробормотала Адрастея, обернувшись к Кора. «Я не хочу рисковать жизнями своих подданных». «Я тебя понимаю», — будто на выдохе проговорил Ора. «Это безумие. Но решить нужно здесь и сейчас». Они долго смотрели друг на друга, одинаковыми взглядами. Пламенное сердце трепетало от сомнений, их сомнений. Но в конце концов замерло. Оба протянули руки. «Я не могу поступить бесчестно. Подставить свой народ под удар», — спокойно отозвался Ора, хотя я чувствовал отголоски его боли и стыда. «Я поверю тебе один раз. Это стоит мне всего, и ты это знаешь». «Я тебя понимаю», — — проговорила Адрастея негромко и чувственно, ведь в сердце ее поселилась невысвобожденная предательская слабость. «И я готова ради своего народа поступиться принципами империи. Один раз». Их дрожащие руки коснулись друг друга. Неловко, с опаской, будто тянутся к язычкам пламени. Затем они коснулись моих. В нашем круге оставалось лишь уповать на искренность наследников. В нее я верил больше всего. «Создательница, надеюсь, ты простишь мою глупую просьбу, но дай им силы противостоять самим себе и остаться с собой. Быть честными с собой и друг с другом. Дай им силы предотвратить разрушение вод, и более никогда они не будут воевать. Мы восстановим мир, только дай нам шанс, прошу». Адрастея и Ора засветились. Я ощущал их возвышение, благословение в их душах, проносящихся сквозь пространство и времена. Я не видел того, что видели они, но знал, как это приятно и правильно. Я не раз чувствовал это и каждый раз гордился. Не собой и не тем, что я в очередной раз подошел на шаг ближе к своей цели, а своими наследниками, которые смогли стать собой. Я передавал Ора и Адрастее всю надежду, что у меня была. Я хотел их подбодрить, уверить их, что все будет хорошо. Они не обязаны воевать, не обязаны класть все на алтарь войны. Их честь будет чиста. С колотящимся сердцем я открыл глаза и взглянул на наследников. Они же смотрели не на меня, а вдаль, за мою спину. Я почувствовал легкость и обернулся. Акуа и Кракен уплывали. По разные стороны, в темноту, откуда они и появились. Ора и Адрастея сосредоточенно наблюдали за их отплытием. После они встретились светлыми взглядами. Они долго всматривались друг в друга, и я чувствовал все. От ненависти и злобы до принятия и радости. Туда и обратно, как смерч, смерч в руках того, кто его породил. Похоже, им еще предстоит побороть себя и свои эмоции. Стать ближе или навсегда разойтись и больше не увидеться. Я отпустил их руки, они же свои нет. «Спасибо, что сохранил мой народ», — поблагодарила Ора Адрастея. «И тебе спасибо», — улыбнулся сын вождя в ответ. «Проводник Феникс прав, в нас есть что-то общее». И я этому очень-очень рада, не выдержав, воскликнула Адрастея и засияла. Они пожали руки, а мне лишь оставалось радоваться, что я не зря поверил в своих наследников.